Впоследствии члены съемочной группы рассказывали, что на втором дубле Ди Каприо, увлекшись экскурсом во френологию, сжал слишком сильно стакан, лопнувший под давлением у него в руке. Актер заметно поранился, но не прекратил играть. Разумеется, эту конкретную версию Тарантино и включил в финальный монтаж, полагая ее символом искусства кино. Реки бутафорской крови обязательно должны пополниться настоящей. Истинного волшебства без жертв не бывает. После застольной лекции об устройстве Вселенной, заканчивающейся холодящей душу вспышкой ярости, полностью меняется тональность картины. Кокетливые реверансы классикам спагетти-вестернов переходят практически в правозащитную проповедь, сродни произнесенной Мартином Лютером Кингом на митинге в Вашингтоне. Логично, что значительная часть, звучащая в Джанго освобожденном поп-музыке, написана как раз между 1966 и 1974 годами, в период, когда не только случился Уотергейт или война во Вьетнаме, но и взлет и угасание кинематографа Black Power. Пресловутые хорошие манеры Калвина Кэнди сослужат плохую службу обоим участникам идеологического противостояния, сперва напоминавшего шутливую пантомиму. Кэнди непременно нужно, чтобы выкупивший у него Брунгильду Шульц пожал ему руку. Хозяин Кэндиленда и близко не представляет, чем обернется искомый жест вежливости. Он стремится унизить не гражданина либерального севера, а саму смерть, уже распростершую свои крыла над его гостиной. Ее решения не подлежат обжалованию. Она не разбирается в социальном регламенте и плевать хотела на этикет.